не сломались, когда еще воздух был пуст. Кто мог сказать ему, что за плечами лишь груз? Кто мог что-то сказать ему? Мы знали, что он впереди. Я шепнул ему вслед: лети, мой ангел, лети! Мальчик, похожий на мага, слепой, как стрела. Девственность неба разрушивший взмахом крыла. И когда все мосты обратились в прах, и пепел покрыл пути, я сказал ему вслед: лети, мой ангел, лети! Все упреки в том, что я глух, относятся не ко мне. Ведь я слышу вокруг миллион голосов, один, как птица в горсти. И я сжимаю кулак: лети, мой ангел, лети!